В отличие от прежних империй, эта обширная и сложная глобальная система не является иерархической пирамидой. Напротив, Америка стоит в центре взаимозависимой вселенной, такой, в которой власть осуществляется через постоянное маневрирование, диалог, диффузию и стремление к формальному консенсусу. Хотя эта власть происходит, в конце концов, из единого источника, а именно Вашингтон, округ Колумбия. И именно здесь должны вестись политические игры в сфере власти, причем по внутренним правилам Америки. Возможно, наивысшим комплиментом, которым мир удостаивает центральное положение демократического процесса в американской глобальной гегемонии, является степень участия самих зарубежных стран во внутриамериканских политических сделках. Насколько это возможно, правительства зарубежных стран стремятся привлечь к сотрудничеству тех американцев, с которыми у них имеются общие этнические или религиозные корни. Большинство иностранных правительств также нанимают американских лоббистов, чтобы продвинуть свои вопросы, особенно в Конгрессе, в дополнение к приблизительно 1000 иностранных групп интересов, зарегистрированных и действующих в американской столице. Американские этнические общины также стремятся оказывать влияние на американскую внешнюю политику, причем еврейское, греческое и армянское лобби выступают как наиболее эффективно организованные. Американское превосходство, таким образом, породило новый международный порядок, который не только копирует, но и воспроизводит за рубежом многие черты американской системы. Ее основные моменты включают систему коллективной безопасности, в том числе объединенное командование и вооруженные силы, например, НАТО, Американо-японский договор о безопасности и так далее. Региональное экономическое сотрудничество, например, АРЭС, НАПТА, Североамериканское соглашение о свободной торговле. И специализированные глобальные организации сотрудничества, например, Всемирный банк, МВФ, ВТО, Всемирная организация труда. Процедуры, которые уделяют особое внимание совместному принятию решений, даже при доминировании Соединенных Штатов. Предпочтение демократическому членству в ключевых союзах. Рудиментарную глобальную конституционную и юридическую структуру от Международного суда до Специального трибунала по рассмотрению военных преступлений в Боснии. Большая часть этой системы возникла в период Холодной войны как часть усилий Соединенных Штатов, направленных на сдерживание своего глобального соперника, Советского Союза. Таким образом, она уже была готова к глобальному применению. Как только этот соперник дрогнул, и Америка стала первой и единственной глобальной державой. Ее суть хорошо изложена политологом Джоном Айкенберри. Она была гегемонистской в том смысле, что была сконцентрирована вокруг Соединенных Штатов и отражала политические механизмы и организационные принципы американского образца. Это был либеральный порядок в том, что он был законен и характеризовался обоюдным взаимодействием. Европейцы, можно добавить и японцы, смогли перестроить и объединить свои общества и экономики таким образом, чтобы они соответствовали американской гегемонии, но также оставили место для эксперимента со своими собственными автономными и полунезависимыми политическими системами. Эволюция этой комплексной системы служила для одомашнивания отношений среди ведущих западных стран. Время от времени между этими странами возникали напряженные конфликты. но суть в том, что конфликт вмещался в рамки незыблемого, стабильного и все более красноречивого политического порядка. Угрозы войны больше не существует. В настоящее время эта беспрецедентная американская глобальная гегемония не имеет соперников. Но останется ли она неизменной в ближайшие годы?